Софокл дает совсем другое толкование мифу. Пророчество Аполлона Лаю представлено творцом Эдипа-царя лишь как ясное и простое предсказание того, что произойдет. Никакая вина, никакая неосторожность смертных не оправдывает божественного гнева. Лай и Иокаста делают все возможное, чтобы отвратить надвигающееся преступление. Они жертвуют единственным сыном. Так же поступает и Эдип. Получив второе предсказание, он покидает своих родителей. В течение всей драмы недобрая воля Эдипа, ни его вера не поколеблены ни при каких обстоятельствах. У него лишь одно желание — спасти свою страну. Чтобы этого достичь, он рассчитывает на поддержку богов. Если всякий поступок следует судить по его мотивам, Эдип не повинен ни в отцеубийстве, ни в кровосмешении. Он их не хотел и не знал. Кто же виновен? Бог. Он один развязал без всякого повода всю цепь событий, которые привели к преступлению. Роль Бога тем более возмутительна, что он лично вмешивается лишь в тех случаях, когда человек по доброй воле отваживается избежать своей судьбы. Так, делая Эдипу второе предсказание, Бог знает, что оно будет неправильно истолковано. Играя на сыновней любви и религиозном чувстве своей жертвы, он приоткрывает из будущего ровно столько, сколько может быть выполнено с помощью добродетели. Его откровение движет свободную стихию человеческой души в том же направлении, что и сила рока. Эти подталкивания божества возмутительны. Но они забавляют божество. Слова трагической иронии представляют отзвук его смеха за кулисами.